Глава 13. Тихий домик в деревне. Приехав на проспект Содружества и отыскав нужный дом, я вначале нашла телефон-автомат и позвонила. В трубке отозвался низкий, слегка картавящий женский голос. «Слушаю вас. Меня зовут Татьяна Иванова», — представилась я. «Вы меня не знаете. Мне о вас сказал Евгений Везьмикин. Я частный детектив и веду расследование, связанное с убийством его отца. Милиция ведь не нашла настоящего убийцу и шьет дело Олегу Лунину, который ни в чем не виноват. Вот семья и попросила меня. Я заранее решила, что эту маленькую ложь я добавлю в свой в целом правдивый рассказ. Так будет и достовернее, и убедительней. Известно ведь, что хорошо продуманная ложь выглядит правдивее подлинной истины. Марина Борисовна наверняка слышала много раз о семье Везьмикиных, о Татьяне Валерьевне и Евгении. И также наверняка она ничего не знала о моей настоящей заказчице, Кате Луниной. Возможно, она даже видела Везьмикину. Почему бы нет? Так она мне поверит гораздо скорее. Женя сообщил мне, что Геннадий Егорович исчез и попросил заняться этим делом тоже. Он сказал, что милиция, скорее всего, ничего предпринимать не станет. Вот почему я решила обратиться к вам. Вы мне поможете? В трубке возникла секундная пауза. Я подумала, что Марина Борисовна колеблется, взвешивает мои слова. Однако то, что я услышала, полностью опровергло мои домыслы. Конечно, какие могут быть сомнения? Она почти кричала и, кажется, плакала. «Сам Бог вас послал! Сам Бог! Спасибо, Женя! Приходите, я буду вас ждать!» «Я здесь неподалеку», — пояснила я. «Буду через 5 минут». Марина Борисовна действительно меня ждала. Едва я коснулась кнопки звонка, ко двери спахнулась. Я увидела статную женщину средних лет, хорошо сложенную, темноволосую. Впрочем, в первую очередь я заметила не это, а и заплаканные глаза и выражение глубокого горя на лице. «Заходите, заходите скорее!» — приветствовала она меня. Я уже отчаялась. После того, как мне вчера сказали, что Гены нигде нет, я столько успела передумать. Все думала, что делать, кто может помочь. Знаете, он всегда ожидал чего-то такого. Нападение? Наверное. Несчастье какого-то. Жизнь его не баловала. «Да вы проходите в комнату. Чего это я держу вас в коридоре?» Я оказалась в комнате, обставленной обычной советской мебелью, среди которой выделялось несколько дорогих предметов. Большая ваза, японский телевизор, музыкальный центр. Видимо, это были подарки. Я села на потертый диван, хозяйка уселась напротив. «Это Гена все подарил», — подтвердила хозяйка мои предположения, заметив мой взгляд. «Он мне был готов и мебель всю поменять, и даже квартиру другую купить, но я была категорически против. Зачем такие траты? У него семья, 2 взрослых детей, жена. А я и сама на себя заработаю. Работа у меня, правда, не шибко денежная. Я на станции юных техников работаю. С детишками вожусь. Своих-то Бог не дал, вот чужих воспитываю. Техники приучаю. Мне всегда говорят, что у меня руки лучше, чем у мужчин приставлены. Детали обточить или проводку заменить. Починить что? Мне никакой мастер не нужен. Ой, о чем это я? Вам же, наверное, про Гену надо. Ну что, познакомились мы с ним 6 лет назад. Он тогда еще на этой фабрике для слепых работал. На какой фабрике? Ну, где розетки всякие делают, шнуры и все такое. Про них еще рекламу показывают. Гена там директором работал после... Ну, нет, я, наверное, не с того конца рассказывать начала. Марина, вы мне лучше расскажите про отношения Бунчукова с Везьмикиным, — попросила я. Ведь если с ним что-то случилось, то именно по этой линии. Конечно, конечно. Значит так, Гена познакомился с Петром Петровичем давно, когда... Ну, вы, наверное, знаете, вам Татьяна Валерьевна должна была рассказать. Она замолчала и выжидательно посмотрела на меня. Я поняла, что она имеет в виду. Вы про судимость? Да, я знаю. Мне рассказывали. Ну вот, облегченно вздохнула Марина Борисовна. Теперь и не надо было избегать щекотливой темы, которую в нашем разговоре все равно нельзя было обойти. Там они и познакомились. Гена сидел за хозяйство. Он ведь всю жизнь бухгалтером работал. И они на стройке платили по-человечески, чтобы мужики вкалывали, а не бродили с места на место. Их трест половину всех домов в городе возвел. Про них все время в газетах писали, грамоты давали. А потом посадили. И директора... И Гену. Петр-то Петрович сидел по более серьезной статье. Там с валютой что-то было связано. Все его на зоне уважали и побаивались. Он, значит, Гену приметил. Взял под опеку, чтобы его уголовные не обижали. Вышли они почти одновременно. Петр Петрович сразу начал Гену к себе звать. Но тот поначалу отказывался и устроился на эту фабрику общества слепых. Тоже начал там какие-то новшества вводить, чтобы этим несчастным платить побольше. И опять кому-то это помешало. Пришла проверка, потом еще. Ничего не нашли, но начали просто угрожать. И тогда Гена пришел к Петру Петровичу и сказал: «Все, нет больше моего терпения. Твоя взяла, согласен». С тех пор он и возглавил на матушке все дела. А про эти дела он вам не рассказывал? «Нет, никогда. Ну, разве что в общих чертах. Я вижу, например, что он чем-то расстроен и злой. Спрашиваю: что, неприятности?» Он скажет, так, не раскрывая деталей, мол, поставщик подвел или еще что: «Марина Борисовна, давайте на чистоту. Хорошо? Вы знали, что матушка связана с подпольной водкой?» «Водка? Правда?» Ее удивление не было наигранным. «Нет, он никогда ничего такого не говорил. Правда, как-то раз... Нет, два раза он что-то проронил, что вот, мол, правительство запрещает торговлю спиртом, это создает проблемы. Да, припоминаю, и про бутылки он упоминал как-то, но я не думала. Хорошо, а про другие дела фирмы? Ну, о магазинах он много говорил, какие купили, какие собираются покупать. Он мне полностью доверял, ничего». Она умолкла, сообразив, что ее фраза о полном доверии уже не соответствует истине. «Так, хорошо», — поощрила я ее. «Пожалуйста, вспомните все деловые разговоры. Всех людей, которых упоминал Геннадий Егорович. Хотя бы только однажды. Это очень важно. Ну, так. Туркин, этого чаще всего. Потом Женю, конечно. Но его не в связи с делами, а просто как сына Петра Петровича. Тот за успехами сына следил, помогал. А Гена был поэтому в курсе. Еще Микрошин, Мирохин. Митрохин, подсказала я. Да, правильно, Митрохин. И Лунин. Еще Жиганов. Кирпичев. Марина Борисовна называла имя за именем. В основном это были известные в городе предприниматели, чиновники разных администраций, инспекций. Некоторые фамилии я не знала, поэтому переспрашивала. Наконец список иссяк. «Вот, кажется, все», — заключила она. «Хотя нет, еще он говорил о каком-то провизоре. Иногда он этого человека называл каким-то древним именем, вроде Цезаря. Он всего раза три говорил о нем, и у меня сложилось впечатление, что он этого Цезаря опасается и не любит. А что именно он говорил? Ну, что провизор опять чего-то требует. Денег? Нет, не денег, там был какой-то договор и соглашение. Он только обмолвился так, в сердцах, и сразу замолчал, а больше на эту тему не распространялся. Кто это, по-вашему, мог быть?» «Не знаю», — она беспомощно развела руками. Ген умел держать язык с зубами и хранить секреты даже от близких людей. «Ближе меня у него никого не было. Это я точно знаю. Мне не раз говорил, что жене он рассказывает гораздо меньше, чем мне. Никогда с ней о делах не советуется, а со мной советовался иногда. О магазинах, например. Что я о них думаю? Чем в них лучше торговать? Марина Борисовна, а не могло быть так, что Геннадий Егорович, опасаясь за свою жизнь, куда-нибудь спрятался?» «Могло», — подумав, ответила она. «Он не раз подумывал, как он выражался, лечь на дно. Как подводная лодка», — говорил. «Он Высоцкого очень любил». «Ой, что это я о нем? Словно о мертвом!» — воскликнула она. Я сразу вспомнила Катю Лунину. С Олегом, кажется, пока самого страшного не произошло. Приметы не всегда сбываются. Но, конечно, лучше не искушать демонов судьбы. Как легко, оказывается, даже близкие люди ставят крест, пусть подсознательно, на исчезнувшем или попавшем в беду человеке. И куда он мог направиться в таком случае? Продолжал я расспрашивать, сделав вид, что не заметила ее оговорки. «Может, у него был хороший друг? Знакомый?» «Нет», — она покачала головой. «Друзей у него не было. Лучше скажем так, друзей у него нет. Те, что были до тюрьмы, исчезли. А новыми не обзавелся. Я была его единственным другом. Может, есть дача?» «Дача есть, но там жена все выходные проводит. Он ее, дачу то есть, терпеть не мог. Но еще есть вот что. У него от матери остался наследство дом в Антоновке. Маленький такой деревенский домик с участком. Он его сначала собирался продать, а потом передумал, отремонтировал, покрасил. Мы с ним там бывали несколько раз летом. Там летом хорошо. Сейчас еще холодно, конечно, но там печка есть. А кто-нибудь еще знал об этом домике?» «Ну, Петр Петрович, наверное, знал. Гена был с ним достаточно откровенен. Может, еще Женя? Жена знала, это точно. Но Гена ее туда не брал никогда, все чем-нибудь отговаривался. Далеко ли туда ехать? Нет, чуть больше часа. Это считается пригородный маршрут. Он не с вокзала идет, а с рынка. Три рейса в день. И когда первый? 8 утра. Ясно. Может, вы мне нарисуете план, как найти этот дом? А то в деревне улиц обычно нет, а спрашивать мне бы не хотелось. Вы туда ехать решили? Мне ведь тоже. Я бы тоже поехала». Она нервно сжимала и разжимала худые пальцы. «Но я завтра работаю. Если бы заранее предупредить. А не можем мы вечером поехать? Вечером это во сколько?» В 5. Я прикинула, подумала и согласилась. Мы договорились встретиться прямо в автобусе. Только сесть порознь и разговаривать, будто мы не знакомы. Марину Борисовну все эти конспиративные правила пугали, однако она послушала меня как более опытную в таких делах. На этом распрощались. Выйдя на проспект Содружества, я огляделась по сторонам. А вроде никого. Я уже научилась жить под колпаком, с оглядкой. Быстро же приходит этот навык. Может, подсознательно мы всегда готовы к этому, и настороженность у нас в крови? Куда, однако, отправиться ночевать? Самый простой вариант – к Саше. Но самое простое – далеко не всегда самое лучшее. У нас с Шуриком прекрасные отношения, мужик он отличный, но не следует слишком перенапрягать тонкие струны. Саша может расценить мое поведение как стремление сделать наши отношения больше, чем просто дружескими. А это в его план наверняка не входит. Не то, что он убежденный холостяк, просто пока он о женитьбе не думает. Это я точно знаю, он мне как-то признавался. Был у нас откровенный разговор на эту деликатную тему. Лучше уж одну ночь пропустить. Так куда же? Да что это я? У меня же есть, можно сказать, любимый человек, или, честнее, номер один в хит-параде любимых мужчин этого года. Замечательный художник Леня. Правда, он вечно голодный. Угоститься у него – большая проблема. Свой стол надо нести с собой. И от налетчиков он меня не спасет. Драться совершенно не умеет. Скорее, мне придется его спасать в случае чего. Но уж ночлег в его мастерской мне всегда обеспечен. Итак, решено. Я поискала глазами ближайший магазин и отправилась накрывать свой стол.